«Двое в лесу» или «Между Сциллой и Харибдой». Эпохи, которая ушла, и эпохи, которая могла бы быть. Студент второго курса Института искусств Алексей стоит в курилке. Рядом с ним хихикает девушка со стрижкой под ежик. Она стройна, с округлыми бедрами, обтянутыми малиновыми джинсами. Серая в стразах футболка с размашистым сердечком во всю грудь. Шапка черных вьющихся волос. Девушка немного шепелявит. Она щебечет и прикладывает чувственным губам электронную сигарету, похожую на авторучку. Леха рыхловат, но весел и активен. Сам он не курит, только ведет сексуальную шепелявочку, как окрестил он эту девушку про себя. Но мне не надо было особо напрягаться, чтобы удержать чье-то внимание. Глупая привычка думать все вокруг третьем лице. Это от волнения. Слава богу, оно у меня проявляется только подобным безобидным образом. Еще какой-то год назад все было далеко не так. Осознание детских травм и их катарсис были бы невозможны без новой политики вуза в частности и государства в целом. Информирование и психологическая обязательная помощь сотворили чудо с ожиревшим 19-летним безвольным полуаутистом, подняв ментальность пугливого ребенка до активного пубертата. Переворот сознания, который обеспечила резко изменившаяся среда, был поистине стремителен и чудесен. Я научился весело болтать ни о чем, на автомате. Социализация-с. Это было сложно. Я ломал себя. Заставлял, пока не выработал новые условные рефлексы. Почти год жизни в комнате в универской общаге оградил меня от пагубного влияния двух старых женщин с зачатками шизофрении, которые так и продолжили бы уродовать единственного внука и сына гиперопекой, воя из него копию самих себя. Это чудо, что я вырвался из ада, слепленного соцгосударством, которому абсолютно все равно, что вырастет из таких детей. Но я отстоял свою свободу. Красивое лицо Али нахмурилось, я опять проговаривал мысли вслух. Избавиться от этой странной и, возможно, вредной привычки было сложно. Еще бы. Ведь большую часть жизни я все проговаривал себе, в том единственном месте, куда не могли залезть старухи. «Пессимист», – укоризненно проворковала Аля. И игриво толкнула меня. Она привыкла к этой моей странности и терпела ее. Я быстро улыбнулся и поймал ее ладонь. «Пусти!» Девушка попыталась вырваться, но я уже притянул ее к себе. И мы уже оба хохотали, когда согнулись в попытках не то побороться, не то пососаться. Она не обижалась. Для нее это не было ни грубым отношением, ни харассментом. Ей тоже иногда хотелось побыть беспечным подростком. Я понимал, что она не считала меня за полноценного парня, на которого можно опереться и за которым можно пойти. Но я чувствовал, что сегодня она мне даст. По-дружески. Может быть, даже из жалости, но я готов был это принять. А она была готова дать. По крайней мере, мне так казалось. После пар мы взяли в ларьке по банке коктейля. Уселись на облицовку входа в метро Арбатская. Еще полгода назад я пил их как воду. Огромными глотками опорожняя жестяные банки за считанные минуты, не понимая кайфа растянутого удовольствия от алкогольного энергетика. Для меня была важна наступающая эйфория и только. Но Аля... Аля научила меня пить как надо. Как студент, а не работяга в кабаке после долгой и тяжелой смены. Или записной алкоголик. Но как юноша, хмель для которого не сама цель, а лишь приятный спутник. «Ну все, пошла я», — сказала Аля и спрыгнула на асфальт. Я удержал ее за рукав, не сильно, но настойчиво. «Пошли на Арбат. На Арбат пойдешь со мной». «Завтра зачет, ау!» — с нежной суровостью возразила брюнетка. «Сначала на Арбат, а потом в дом Жур. Фуршет будет. Пиво». Я весело придуривался. Нас не пустили бы в дом Жур. И Аля не любила лакировать алкоэнергетики пивом, пусть и довольно неплохим. «Античную поэзию сдавать», — продолжала упираться девушка. «У меня и так два хвоста». «Мы напишем свою Энеиду. О, Церцея!» Вдохновенно воскликнул я, соскочил с облицовки, театрально сплеснул руками и легонько приобнял Алю за плечи. Тот неловкий момент, когда девушку надо либо целовать, либо читать ей стихи, либо набрасывать удавку на нежную шейку, если ты серийный убийца. Я как-то застыл с выражением дебильной, но дико вдохновленной гримасы. «Давай же, пересиль себя, долбоеба, кусок!» Сурово возопил внутренний голос в образе сержанта из кубриковского фильма. Вергилия я не помнил. И выдал первое, что пришло, возбужденное от энергетика У. «Ты утекаешь, как песок, сквозь пальцы, когда Аврора приходит зарей. Горестно молит воплем отчаяния очарованный гинек, дрогнувший стоик. Не покидай же меня, о вакханка!» Аля негромко захихикала. Я развеселил ее и, надеюсь, раззадорил на дальнейшие подвиги. «Ну ты, блин, Вергилий!» «Я Овидий!» «Только если сегодня я стану вакханкой, завтра у меня вырастет третий хвост». «И тогда мадмуазель станет фури-мутантом?» «О-ля-ля!» Она так рассмеялась, что вцепилась в мой бицепс, чтобы не упасть. Я воспользовался моментом и невинно взял ее за талию, но быстро отпустил. Элемент невинности как-то пропал. «В Макдак можно зайти», — предложила Аля. Намек был понят. Мы прикончили коктейли и двинулись в подземный переход. Было тепло и светло. 7 вечера. Последние дни мая. После Макдака, где мы взяли по стандартной картошке фри, Аля была веганом, а я не хотел ее расстраивать. Мы не торопясь прошли весь Новый Арбат, болтая ни о чем, вытягивая хрустящих желтых червяков из красных картонок и уплетая их на ходу. Мы не держались за руки. Нет, не потому что ели картошку фри, а вообще, мы же вроде как друзья. «Давай на набережную», — внезапно выпалила Аля, когда Арбат вдруг кончился вместе с желтыми червяками, и впереди замелькали башни Кремля. «Давай». Спустились в метро и поехали на Павелецкую, на Дербеневскую набережную. Ведь Аля не уточнила, на какую именно набережную ей хотелось. К этому моменту мы прикончили еще палкой энергетику. А далее события понеслись стремительно. Я начал быстро хмелеть. Аля тоже. «А поехали на ВДХ». «Куда, дурак?» «На ВДНХ». «На колесо оборзения?» «Не, я под шофе». «Ну, в лесок можно». «В лесок? Я уже забыла, что ты маньяк». «Костер можно и взять чего-нибудь. Например, водяры». «А если доебутся?» «Не, надо учить. Я домой». «Я защищу тебя», — серьезно сказал я и напряг бицепсы. Аля засмеялась и, качнувшись вперед, скорее от куража, чем от алкоголя в ее крови, гнулась макушкой мне в грудь. Это было приятно. Мы не поехали на ВДНХ. Вместо этого зашли в Междумежье и взяли пол-литра с 2 литрами кока-колы и упаковку пластиковых стаканчиков. «И в какой лес ты меня поведешь, маньяк?» Ей было искренне интересно. Аля жила в центре и на природу выезжала только за город. «Там, где я раньше жил, есть шикарный лесопарк. Могу за гитарой зайти». Проблема была не в том, что гитара висела на стене, но, подобно ружью Бондарчука, так и не выстрелила, а в том, что придется зайти домой. «Что?» «Да не, ничего, без гитары уж». «Не зайдешь домой маму-то с бабушкой проведать?» «Нет», — коротко и сухо сказал я. «Так, не зайдешь поздороваться? Я с тобой никуда не пойду». Ультиматум в ее голосе. Все начало сжиматься. Та хрупкая социальность, которой я с таким трудом добился, могла вот-вот рухнуть. Но надо было подняться над собой, доказать, что я вырос, и никакие триггеры прошлого мне не страшны. «Ну ладно, зайдем». Водку спрятали в черный пакет. Ключи я не взял, ибо давно их выкинул со злобы в Москву-реку. Пришлось звонить домофон. Алло? Прожужжал и проскрипел по-детски пронзительный голос с едва заметной старческой дрожью. Я это... Лёша? Да, подтвердил я упавшим голосом. А, жрать нечего стало, вот и явился, падла. Раздалось злорадное торжествующее эхо. Это начало раздражать. Трезвым я бы это не вынес и сорвался. Аля спокойно ждала с абсолютно равнодушным видом. «Откроешь или нет?» Замок запищал. Бабка, причитая, полезла обниматься, едва и переступил порог. Но от объятий я ловко ускользнул. «Хватит. Я ненадолго. И я не один». На лестничной площадке мялась Аля. Делать было нечего. «Проходи». «Ты гляди! Невесту привел!» Я так и знал, что она это скажет. Я обернулся и умоляюще посмотрел на Алю. Словно говоря, теперь ясно, почему я не хотел сюда возвращаться. Но девушка хмыкнула и вошла в прихожую, приветливо улыбаясь хозяйкам квартиры. Вообще-то я тоже был хозяином одной из долей данной жилплощади. И в перспективе наследником всех квадратных метров. Но находиться здесь я не мог. Я прикрыл входную дверь. «Здрасте». «Здрасте!» В свою очередь, кривя рожу, глухо звиснула та, что была мне биологической матерью, театрально наклонившись и уперев руки в жирные бока. Но точно учуяла амбре. Другая бы уже сбежала, но не Аля. Она стояла смело и с дружелюбным любопытством. Я любил ее уже только за это. Я был слаб, но она меня не бросила в момент моей особенной слабости и беспомощности. Интересно, они учуяли запах перегара? Или из учтивости гости делают вид, что ничего не чувствуют? Но это точно не могло продлиться долго. От дальнейших конфузов спасла поспешность, которой я, не разуваясь, прошел свою комнату с вечно открытыми дверями и взял то, зачем и пришел. Мы ушли. Я надеялся, что навсегда, но знал, что это не так. Мы сидели на трухлявом бревне у огромного костра и распивали водку. Давно стемнело и начало холодать. Но огонь согревал нас снаружи, а водка изнутри. Я выпил всего ничего. Не хотелось надираться ради надирания. Рядом была Аля. Она пыхала своей ручкой сигареты. Затем то ли от усталости, то ли от прилива чувства склонила голову мне на плечо. Я обнял ее. Рядом стояла гитара, прислоненная к сосне. Я уже пытался неловко и неумело взять пару аккордов, но быстро понял, что не стоит без всякой пользы мучить и без того ветхий инструмент. «Ты знаешь, мои предки еще токсичнее», — едва проворочила она языком. «Да забей», — попытался я отмахнуться от малоприятной темы. Мой пьяный мозг внезапно уцепился за новое слово. «Ха, что за слово такое? Токсичнее. А, ядовитое, в смысле? Лекции по социологии слушал бы, а не пялился в смартфон». Нежно упрекнула меня Аля. Ее макушка съехала на ключицу, но я не дал ей упасть мне на колени, а бережно поддержал. Она повернула голову. Наши глаза встретились. Мы были пьяны, но не сильно. Гравитация была на моей стороне, но я не стал изображать неловкое падение. Я приблизил к красивому лицу губы, и Аля охотно приоткрыла свои. Наши языки потолкались, затем стали сплетаться, словно борцы на ринге, пробующие захват. Но внезапно мой язык убежал с этого ринга, и нежно прикусывать губу на прощание я не стал, так как боялся ее вовсе откусить, хотя видел это довольно часто. За год в общаге не такое увидишь. «Не чувствую твоего вкуса», — вдруг вырвалось у меня. «Я глупый и бухой, как Питер Гриффин». И тут гранитной плитой навалилась тревога. Не ровен час обидеться. Но она лишь захихикала в своей обычной манере, жмурясь и запрокидывая голову. «Ты больше на Брайана похож». Клубок в животе распутался, тиски на сердце разжались, и облегчение наполнило разум. А мои предки мне хотя бы квартиру купили. Она выжидательно посмотрела на меня. Она ждала предложения. Приглашала проявить инициативу. Так будет правильно. А мне, как всегда, страшно. Ну так чё, поехали к тебе. Я решился, и стало просто и легко. И мы поехали. Поскольку оставшиеся деньги я потратил на водку, за такси заплатила Аля. Много курьером не набегаешь. Мы были весело пьяны, и наши юные тела стойко переносили алкогольную интоксикацию. Алю не оттолкнул мой неловкий поцелуй. Интересно, она поняла, что он вообще был у меня первый. Скорее всего, так как наверняка была опытной в свои-то 23. Сейчас она, небось, вообще молодость вспоминала. Глуша водяру ночью в лесу, у костра, с 20-летним дебилом, который явно подзадержался в развитии. И свои гуляния только-только начинал, когда большинство парней его возраста либо начинают серьезную жизнь, либо в могилу укладывается, скошенные пьяной дракой, венерическими болезнями или чем пострашнее. Но мы благополучно доехали до ее многоэтажки у МКАД, поднялись на 12 этаж, вошли в тесную прихожую, где я норовил присосаться то к голенькому плечу, то к ключице, то к декольте. «Ты что, Леш, съесть меня хочешь?» «Ты вкусная». «Я же говорила, маньяк, лектор!» «Нет, тогда уж Банди, я Тед!» Ту ночь ничего не произошло между мной и Али. Мы упали на диван, не раздеваясь, да так бухие уснули. Все произошло на утро. Затем я пожарил яичницу, мы позавтракали и смогли произошедшее повторить. А потом еще и еще. Зачет, понятное дело, был не сдан. Но нас это уже не волновало. Я испытал огонь и воду, крик моя вторая плену.